Глава 7. Лысый пересек комнату в 3 прыжка и неожиданно упал на колени, схватил мою руку и припал к ней губами. «Господин, вы вернулись!» Я попытался высвободить ладонь, но мужчина держал ее и все время пытался поцеловать. «Прекратите! Что за ерунда?» «Владыка, мы ждали, что вы придете! Позвольте служить вам!» «Встаньте уже! Здесь не цирк!» Мне пришлось поднимать его, так как лысый все время пытался бухнуться на колени. «Хватит! Или я вас выгоню! Или уйду в другую гостиницу!» Лысый мгновенно прекратил истерику, встал и поклонился. «Меня зовут Кэйри Мелдо. Я хозяин этой гостиницы. Разрешите, я доужинаю. Жаль будет, если остынет». «Да-да, конечно, владыка!» Он подхватил салфетку, перекинул через руку и встал рядом. «Перестаньте поясничать, садитесь!» «Владыка, не надо на «вы»! У меня даже титула нет! Я простой...» «Сидеть!» Лысый бухнулся на стул и застыл, как статуя. Вот же ж попался восторженный почитатель! Кажется, здесь имелась вторая рюмка. Я налил в обе рюмочки и пододвинул одну лысому. Он открыл рот, чтобы возразить, но я зыркнул на него, и Керри не сказал ни слова. «За знакомство!» Хрустальные рыцари звякнули. Я выпил обжигающий глоток и закусил кусочком мяса. Надо сманить здешнего повара. Ни я, ни мумий так готовить не умеем. «Владыка! Начнем по порядку. Ты ждал прихода черного владыки?» «Каждый день мы, без патетики, Керри, по делу!» «Калькуара опустела 5 лет назад!» «Опа! А мумий очнулся только год как! Долго же она ждала!» «Замок никогда не пустовал так долго! Поначалу мы надеялись, что наследник появится и заявит свои права! Но время шло, никто не появлялся!» А потом в замке появилось чудовище, растерзавшее бандитов. Надо будет сказать мумию, что его приняли за монстра. Старик порадуется такой славе. «Кэйри, а зачем ты ждал владыку?» Лысый надулся. «Мы всегда были верны хозяину Калькуары. Данная в древности клятва нерушима в нашей семье. А в других?» Кэйри вздохнул. «Увы, нет. Большинство темных семей отказалось служить владыке. Можно торговать со светлыми, герои не трогают город, тишь да гладь. Сплошная выгода. А ты почему не взял с них пример?» «Я не дворянин!» — вскинулся Кэйри. «Но честь мне дороже всего!» «Значит, будешь. Кому я могу доверять в городе?» «Мне! Сыну!» — Кэйри задумался. «Про других сказать не могу. Тему Калькуары обсуждать вслух никто не решался среди обычных людей. А дворяне со мной не разговаривают». «Понятно». «Владыка, зачем вы прибыли в город? Покарать ослушавшихся, вознести верных или разрушить город до основания?» «Вот еще. Я похож на всадника апокалипсиса?» Лысый с сомнением на меня посмотрел. В халате и с вилкой в руке. Точно не похож. «Мне нужны продукты. В замке пусто, как в холодильнике после налета. А есть хочется каждый день». Мне показалось, что Кэйри облегченно выдохнул. На его лице исчезли озабоченные морщины, а уголки губ чуть заметно приподнялись. «Бедняга. Он действительно думал, что я буду громить здесь все». «Нет ничего проще!» Лысый взмахнул рукой. «Я организую. Каждый день буду отправлять все лучшее». «Не надо. Это будет выглядеть подозрительно. Раз в неделю — самый раз. Пока не стоит распространяться, что в замке кто-то живет». Кэйри самым серьезным образом кивнул. «Вы правы, владыка. Привлекать светлых вам рано». «Да я их вообще не собираюсь звать. Я люблю тишину, спокойствие, а толпы героев под стенами плохо влияют на пищеварение». «Но как же? А равновесие, битва тьмы и света? Героям же не с кем сражаться. Обойдутся. Что я им, бесплатный аттракцион? Пусть мучаются без цели, ругаются и дерутся между собой. Черный властелин не обязан заботиться о душевном здоровье светлых. Лысый побледнел. Вытащил платок и вытер гладкую макушку. Коварство нового владыки его поразило. После бани, вкусной еды и рюмки настойки меня потянуло в сон. Я зевнул во всю ширину, чуть не забыв прикрыть рот ладонью. «Владыка, я слишком утомил вас!» — Кейри вскочил. «После дальней дороги вам требуется отдых!» «Продолжим утром. Я действительно устал». Кейри попытался снова встать на колени, но я так посмотрел, что он выкатился из номера. Только лысина ательера блестела, как сдобный колобок. Заперев на всякий случай дверь на засов, я отправился спать. До утра пусть обходится без черного владыки. Как же хорошо выспаться на чистых простынях под мягким одеялом и с удобной подушкой. Надо срочно организовать в замке ремонт и сделать себе нормальную спальню. А то стыд и позор. Владыка ютится на старом диване. Вернусь и сразу займусь этим вопросом. В гостинице стояла тишина. Я спустился на первый этаж. За стойкой ресепшена дремал вчерашний молодой человек. Это он, сын хозяина гостиницы? Ну да, похож, только не лысый. Я шлепнул по медному звонку на стойке. «А, что? Доброе утро, сударь!» «Ваш ресторанчик уже открыт?» «Сейчас узнаю, на месте ли повар!» Он смутился. «Обычно постояльцы встают гораздо позже, а дворяне так раньше обеда не поднимаются!» Странные обычаи. Или у них сплошные совы. Чем позже встал, тем главнее. Знал бы, проснулся под вечер. Парнишка вернулся через пару минут. «Повар может специально для вас приготовить яичницу, но это совсем простое, деревенское блюдо». «Годится. На сале?» «Сейчас узнаю. Проходите, я накрою вам». Ресторан оказался крохотным. 4 столика, скромный камин, на стенах развешаны старые алебарды. Я остановился около одной, провел пальцем по давно неполированному лезвию. «Это дедушкина!» — пояснил паренек. — Он был сотником в страже черного владыки. Я сел в углу и в ожидании завтрака раздумывал. Интересно, а в замке есть оружейное? Надо раздать скелетам хоть что-то для обороны. Хотя кости — штука хрупкая, разрубить их не составит большого труда. А кем тогда охранять Калькуару? Наемниками? Где их взять? Мысли все время возвращались к скелетам. Можно ли их усилить, одеть в доспехи или покрыть костяки металлом? Надо будет обсудить с мумием. Не может быть, чтобы наша семейка не разработала тактику использования скелетов. «Кушать?» — у столика появился повар. Вернее, повариха. Седая женщина-орк с желтыми клыками и шрамом на щеке. Или правильно будет оркчанка? Аркушка? Орка? Она поставила передо мной большую тарелку. Поджаристые кусочки сала, 4 желтка глазуньи, все посыпано мелко нарезанным зеленым лучком. Сбоку умастился бутерброд с маслом. «Кушать, пока горячий! Аппетита!» «Благодарю!» Я улыбнулся ей как можно любезнее. «Сманю в замок, даже несмотря на ужасный вид». Она осклабилась в ответ. «Сало хорошо! Орк всегда жарит сало! Кушать!» Взяв трезубую вилку, я принялся за еду. «Еще бы кофе чашечку, хоть маленькую!» «Эх, надо сделать в замке оранжерею, подговорить мумия достать семена и выращивать кофейные деревья». Варить только для себя, обозвать напитком тьмы. И пусть думают, что это источник силы владык. Краем глаза я заметил, как в дверях мелькнуло озабоченное и невыспавшееся лицо Кейри. «Не ожидали, что владыка у вас жаворонок? Интересно, светлые герои тоже любят поспать? Тогда и ждет сюрприз. обожаю битвы на рассвете. Когда яичница закончилась, в ресторанчике появился лысый Кейри. При параде в свежем костюме и белоснежной рубашке. Запонки с рубинами, золотая заколка на галстуке. Продефилировал между столиками, подошел ко мне, наклонился и зашептал на ухо. «Владыка, завтра все будет готово. Грузовой экипаж куплен, и я договорился насчет продуктов. Все будет в лучшем виде. Я сам поеду с вами, помогу доставить и разгрузить, а затем буду привозить все нужное раз в неделю». «Садись», — я указал на соседний стул. Кэрри присел на самый краешек, весь в напряженном внимании. «Не пойдет. Твои отлучки могут заметить». «Тогда мой сын, он с радостью выполнит поручение». Я кивнул. «Хорошо. А для тебя есть другое поручение. Мне нужно знать, что происходит в городе. Союзы темных семейств, борьба между ними, кто мог бы перейти на мою сторону». «Владыка, но я не вхож в эти сферы. Никто не расскажет мне...» «Дворяне? Нет. А вот их слуги знают не меньше, и к ним можно найти подход. Сможешь?» «Я постараюсь, владыка!» Пошарив в кошельке, я выгреб горсть золота и выложил перед ним. «Не надо!» — Кейри запротестовал. «Для вас мы...» «Надо! Владыка должен обогащать своих вассалов, а не грабить. А за верную службу я награжу вас 100 крат. Глаза лысого ательера потеплели. Он попытался бухнуться на колени, но я не дал. Что за манеры здесь у них? Не поклоны надо бить, а работать. Тогда и светлые не будут страшны. Ничего, я из них воспитаю человеков. Хорошо, я хочу прогуляться по городу. На что стоит посмотреть? «Возьмите с собой моего сына. Он проведет экскурсию и не даст заблудиться. Свен!» Уже знакомый мне парнишка стремительно вбежал в ресторанчик. Явно подслушивал под дверью хитрец. «Да, отец!» «Переоденься! Покажешь господину Ивану город!» Свен кивнул и тут же умчался прочь. «Владыка, будьте осторожнее. Не называйте никому свою фамилию. Она слишком известна». «Постараюсь». Вернулся Свен, пошептался о чем-то с отцом и подошел ко мне. «Я готов». «Тогда идем. Называй меня на «ты», без официоза». Парнишка побледнел. «Но так не принято. Нельзя без уважения». «Глупости. Уважение — это поступки, а не форма обращения. Идем. Я хочу посмотреть город». На улице было тихо. Катились редкие повозки. Дворники в фартуках мели тротуары. Почтальоны тащили тяжелые сумки с письмами. «Слишком рано», — сообщил мне Свен. «Настоящая жизнь начинается с обеда». «Любят у вас поспать. С чего начнем?» «Здесь рядом площадь 3 достоинств с памятником. Хотите, то есть хочешь, можем посмотреть его». «Годится. Начнем культурную программу с него». Площадь оказалась маленькой и грязный. В центре на высоком постаменте стояла статуя. Рогатый шлем с опущенным забралом. Руки держат меч, бронзовый плащ развивается, как на ветру. «Памятник черному владыке. Не конкретному, а вообще!» Собирательный образ. Я хмыкнул и обошел его по кругу. «Но ничего так. У скульптора определенно был талант». «Его хотели снести!» Чуть смутившись, добавил Свен, «после объявления независимости. Долго спорили. Одни говорили, что это наследие тирании, другие кричали, что это наша история, так ничего и не решили. А потом, когда увидели, что памятник доводит приезжих светлых до истерики, оставили из вредности». «Значит, пусть стоит». Я отступил на шаг, чтобы лучше рассмотреть меч в руках скульптуры. «Бип, бип, бип!» Из переулка вылетел страус Сорен с девицей в седле и, не успев затормозить, врезался в меня на полном скаку.